«Она говорила о нем? Ну, хоть что-нибудь?» Милос пожал плечами. «Говорила. Совсем чуть-чуть. Она не видела его много лет, с того самого дня на Малу. Ты, кажется, тоже там была?» «Я надеюсь, ты понимаешь, что Огра необходимо остановить». «Остановить? Зачем его останавливать?» «Затем. Его надо призвать на суд». «А судьи кто?» — вопросил Милос. «Уж не ты ли?» «Нет, Шустерман вряд ли читал Грибоедова. У него вопрос Милоса сформулирован иначе, проще. Это моя переводческая шутка. Но ведь Милос-то русский, так что...» В ответ она привела цитату из собственной книги. «В мире, где нет закона, мы обязаны освещать дорогу правде нашим собственным светом и вершить справедливость по велению собственной души». «Ага, значит, ты все-таки считаешь себя его судьей?» «Да я сама своими глазами наблюдала жестокости, которые он творил», — воскликнула Мэри. «Он послал сотни беззащитных детей прямо в свет. Он бы всех нас туда отправил, будь его воля». Милос вдруг прозрел. Оказалось, что он читает в душе Мэри так же легко, как если бы это была одна из ее книг. Во всяком случае, в том, что касается шоколадного огра. Произнося свою следующую фразу, Милос постарался сдержать улыбку. «А он знает, что ты в него влюблена?» Она метнула в него обжигающий взгляд, словно отбивая внезапное нападение. «Я вижу, тебе на меня наговорили, а ты и поверил. Али изгнанница постаралась, я полагаю». Милос понимал, что сейчас он должен сыграть очень-очень тонко. «Нет, она ни при чем. Я просто догадался. Но поверь мне», — серьезно проговорил он, — «я знаю, что это такое — любить кого-то, кто предал тебя. И я знаю, как трудно забыть эту любовь. Но в конце концов с этим приходится как-то справляться». Они смотрели друг другу прямо в глаза, и их безмолвный разговор был гораздо важнее того, чего они не произнесли вслух. Мэри отвела взгляд первой. На столике рядом с ней лежала книга. Та самая, про строительство. Она подняла ее и задумалась, поглаживая ладонью обложку, как будто хотела вызвать джинна. «Мне понадобятся услуги скинджекеров. Для них будет масса работы. Важной работы. Мне нужен кто-то, кому я могла бы доверить ответственное дело». «В таком случае, — сказал Милос, — я охотно предлагаю свои услуги». Настал уже поздний вечер, когда Милос ушел от Мэри, проведя в ее обществе много часов. Он был совершенно покорен ею. Мэри обладала всеми достоинствами, которые Милос только мог себе вообразить. Ум у нее был так же остер, как и у Джилл, но без преступных наклонностей. Моральные принципы столь же высоки, как и у Алли, но отсутствовала та наивность, что заставляла Алли оставаться верной этому жалкому Майке Макгиллу. Милос признавал за собой слабость. Он был влюбчив, а влюбившись, становился слепым и глухим к недостаткам своих возлюбленных. Но, наконец-то, он встретил девушку, достойную его внимания. Ему удалось ослабить ее защиту, но чтобы разбудить в ней ответные чувства, понадобится станцевать совсем другого типа танец, чем тот, в котором он был мастер. Танец, в котором все его движения будут четкими, а мотивы — прозрачными. Мэри высоко ценила честность и прямоту. Она их получит. Милос ясно осознавал, у него нет иного выхода, кроме как покорить ее. Ему, собственно, некуда было деваться, потому что он уже был от нее без ума. И единственным способом выдержать могучую стихию по имени Мэри Хайтауэр было обеспечить ее взаимность. «Ах, если бы Мэри была скинджекером», — помечтал он. «Но что поделать, нельзя получить все сразу». К тому же, обладая она способностью к вселению в тела живых, ей не понадобился бы Милос. Так что, наверное, все к лучшему. А он был ей очень нужен, она сама сказала. Правда, у понятия «нужен» много разных степеней. Сердце Милоса уже не раз бывало разбито, но сейчас все будет по-другому. Он еще не знает, как, но уж он постарается стать для Мэри всем, чего бы ей хотелось, сделаться необходимым, как воздух для живущих, и таким же постоянным и надежным, как сам Междумир.